«У барьера вас встретит профессор МакГонагалл», — напутствовала их Тонкс, подкидывая в руке старые и потрепанные шнурки. «Постарайтесь не расщепиться. Меня уволит, если с вами что-то случится». «Все буфет графа», — невнятно пробормотал Рон, и Гермиона недовольно пихнула его локтем, отчего Уизли подавился. Тонкс похлопала его по спине, а потом протянула их портал и начала отсчет. Ровно через 30 секунд Поттер почувствовала знакомое ощущение сдавливания, и ее выбросило на заснеженную дорожку. Снег тут же прилип к ее ногам, остылая вода промочила колготки и попала в ботинки. Рози недовольно поморщилась, но не успела достать палочку, как ее обдало волной теплоты. Минерва МакГонагалл быстрым шагом направлялась к ним, и ее остроконечная шляпа в красную клетку подпрыгивала при каждом шаге. Ее привычное строгое лицо сегодня было еще раздраженнее. Видимо, Амбридж ввела еще один декрет, что на этот раз запрещено смотреть на ее королевское величество. «Мистер Лонгботтом, Уизли и мисс Грейнджер, вы направляетесь в свою гостиную сейчас же. Если узнаю, что не добрались до своих спален, будете отрабатывать до конца года». «Этого», — с надеждой прошептал Рон, но декан резко отрезала. «Учебного, марш в гостиную. Мисс Поттер, я проведу вас к директору Дамблдору». Девушка переглянулась с друзьями и кивнула, подтверждая, что потом все расскажет. Гермиона обеспокоенно нахмурилась, но Рози помахала ей рукой и, не смев ослушаться МакГонагалл, компания отправилась по вытоптанной дорожке к замку. Небо все еще было светлым, белые облака кружились над башнями Ривенкла и Гриффиндора, и Рози чувствовала, что день уже заканчивается и завтра им снова предстоит столкнуться с учебой, Амбридж и занятиями отряда. Запах хвои приятно окутывал ее и успокаивал. Рози глубоко втянула свежий воздух и позволила себе широко улыбнуться, чувствуя, как напряжение медленно отпускает ее. Красота Хогвартса была не такой броской и яркой, как у Шармбатона, но Рози полюбила умиротворенность английской школы. Здесь она ощущала душевное равновесие, которое Академия бы не смогла ей дать. «Клюквенные шипучки», — произнесла пароль от кабинета МакГонагалл, и огромные каменные орлы распахнули свои крылья, приглашая на подставку. Декан осталась стоять в коридоре, наблюдая, как Поттер поднимается в кабинет, а потом, печально качая головой, удалилась в свой кабинет, размышляя о нелегкой судьбе девочки. Рози же перебирала пароли, которые уже успела услышать за время учебы, и поняла, что у Дамблдора были самые оригинальные и самые вкусные, хотя паролей от гостиной Слизерина она не слышала. Дверь в кабинет директора была открыта, но Рози по правилам постучала и только потом зашла, сразу же отмечая сидящего за столом Дамблдора и огромную стопку документов с министерской пометкой. Рози показалось, что там промелькнули копии декретов Амбридж, но Дамблдор взмахнул палочкой, и бумага рассыпалась пеплом. Почти незаметно блеснул металлический уголок блокнота под черным пеплом. «Присаживайся, Розали. Как твое здоровье?» Головная боль не прошла, пузатый чайник разлил горячий чай по фарфоровым кружкам, и Рози тут же отпила большой глоток, чувствуя, как согревает и успокаивает ароматная жидкость. Чай в кабинете Дамблдора всегда имел чудодейственный эффект. «Слегка болит, но я больше не чувствую змею внутри своей головы». Стеклянные приборы звенели в такт ее словам, а портреты на стенах либо спали, либо притворялись спящими. «Простите, директор, я должна была рассказать вам раньше. Я не думала, что это не просто сны. Не вини себя, Розали, в этой ситуации виноваты только я и Волдемарт. Я должен был поговорить с тобой раньше. Как давно у тебя эти сны? Появились во время обучения Шармбатона или раньше?» Дамблдор оперся на сложенные руки и внимательно и благожелательно наблюдал за ней, и голубые глаза сверкали за очками-половинками. Рози прикусила губу, вспоминая обучение в академии. На последнем курсе сны посещали еще почти каждую неделю, и чем ближе был турнир трех волшебников, тем сильнее эмоции змеи давили на нее. Камилла была свидетелем каждой ее ночной истерики. Но были ли они до этого, можно ли считать голос, который она иногда слышала, воздействием темной магии? До Шармбатона мне не снились сны, а на первом курсе, в своей первый день в академии, я подожгла торшер во сне, и когда проснулась, услышала голос в своей голове. Мне тогда казалось, что это просто мое воображение, но теперь я понимаю, что это голос Волдеморта. Что он говорил? Рози пожала плечами, сверляв взглядом картину с Армандо Диппитом. Старик весьма плохо притворялся, что не слушает их, и иногда приоткрывал глаза, чтобы тут же столкнуться с холодными глазами Поттер. «Ничего особенного, моя магия. Я до сих пор не понимаю, что это значит». Дамблдор молчал, сосредоточенно углубившись в свои размышления, и только певучая трель Феникса заставила его очнуться. «Это что-то означает? Вальдемарт был, как и ты, сиротой и рос в магловском приюте». Рози пораженно вскрикнула. «Этого не может быть. Убийца и тиран не мог быть похож на нее, не мог превратиться в чудовище, пережив столько же, сколько и она». Рози стало противно от того, что они были так похожи. «Когда ему исполнилось 11, я пришел рассказать ему о Хогвартсе, но вместо радостного мальчишки встретил подозрительного, бесчувственного мальчика, который воровал вещи у соседей и поджег шкаф, когда я попросил его вернуть вещи. Удивительно, что в тот день, когда ты стала частью магического общества, вещи рядом с тобой вспыхнули». Рози сглотнула. Теперь никто из портретов не притворялся спящим, каждый с любопытством, страхом, неприязнью рассматривал ее, и Рози чувствовала, как новая информация и излишнее внимание давит на нее. «Получается, она и Вальдемарт похожи, но почему?» «А потом ты слышала его, только когда злилась. Злилась так сильно, что хотела убить», — с содроганием вспомнила она. «Если бы Алекс тогда ее не остановил, она наложила бы на Яханесса проклятие гораздо ужаснее оленьих рогов, и ей это нравилось. Даже сейчас она не ощущала муки совести за этот поступок. Что со мной, директор? Откуда у меня связь с Вальдемартом? Это потому, что он умер, когда пытался убить меня. Почему именно моя кровь нужна была для его воскрешения? Я помню слова клятвы. Кость отца, плоть слуги, кровь врага, взятая насильно. Он мог забрать ее у кого угодно, но почему я?» Дамблдор приподнялся и отошел к дальней стене, где стоял стеклянный шкаф с пробирками и небольшая мраморная чаша. Рози разглядела только светящуюся жидкость, клубящуюся белым светом, прежде чем директор поднес палочку к виску и вытянул серебряную нить. Рози сжала рукой подлокотник кресла. «Она никогда еще не видела такой магии. Этот разговор будет тяжелым для нас с тобой. Если бы ты училась здесь с самого начала, мне было бы легче наблюдать за тобой и объяснить, что происходит. Но твое пребывание в Шармбатоне даже к лучшему. Я ожидал, что влияние Вальдемарта на тебя будет сильнее». «Влияние Вальдемарта? Но как он мог влиять на меня, если тогда был мертв?» «Вальдемарт всегда был с тобой, Розали», — печально произнес Дамблдор, разглядывая свое отражение в разбитом зеркале. Фаукс неожиданно громко встрепенулся и перелетел с жердочки на директорское плечо и взмахнул крылом. Точно старался успокоить хозяина. Но как, никто точно не знает, что именно произошло в Хэллоуин 1981 го, и как жертва твоих родителей повлияла на события, но когда Вальдемарт пал от собственного заклинания, часть его нашла единственное живое пристанище в той комнате, в тебе, Розали. Я подозреваю, что она спала до твоего поступления в Шармбатон, но когда магия коснулась тебя, и ты оказалась в замке с огромным количеством древней магии, его часть в тебе снова проснулась. Ты слышишь его голос, видишь его глазами, чувствуешь его приближение. Вальдемарт слишком тщеславен и слишком слаб в данный момент, чтобы понять это, но когда он окрепнет, станет ясно, что он может влиять на тебя, и тогда ты должна быть осторожна, Розали, и не позволять снам воздействовать на тебя. Рози покачнулась, крепко хватаясь за кресло. Тишина звенела в кабинете, и Рози слышала только стук собственного сердца, судорожное дыхание, биение крови в ушах. Этого не может быть. Нет, нет, нет. Рози почти разорвала рукав кофты, чтобы посмотреть на глубокий шрам на предплечье, оставленный Бартикраучем. Ее кровь нужна была, чтобы воскресить его, потому что она – часть его. Она жила все это время, не ведая, что частичка Вальдемарта, его мерзкая, темная магия прижилась в ней и паразитировала, питалась негативными эмоциями и разрушала ее. Нет, нет, он убил ее родителей, а она стала. Кем она стала? Как это может быть? Как часть Вальдемарта могла попасть в меня? Переселения душ же не существует. Это невозможно, так ведь? Я не могу тебе сейчас объяснить все, Розали. Эта информация будет лишней. Нет, я хочу знать все, — вскричала она, подскакивая на месте. Портреты тут же забормотали, встревоженные ее криками. «Молодая леди», — переполошилась некая Аспера Шафик, — «ведите себя прилично». Дамблдор же оставался спокоен, но тень грусти и вины легла на его лицо, усугубляя морщины и превращая кожу в сморщенный пергамент. Он словно постарел на несколько лет во время разговора с ней. Поттер распирала злость, точно такая же, которая заполняла ее в теле змеи. Она могла бы вцепиться зубами в него и убить, как почти убила рыжеволосого предателя крови. Острая боль вспыхнула в ее голове, и она снова почувствовала мимолетное присутствие Волдеморта в своей голове. Касание совсем незаметное, но внутри словно все перевернули и запутали. Как от этого избавиться? Если он внутри меня, я не хочу жить с этим. Дамблдор вздохнул, внимательно рассматривая ее. Пока мы не знаем, как вытащить его из тебя, а когда узнаете, вы не можете скрывать от меня все. Обещаю, Рози, придет время, и ты обо всем узнаешь. Но сейчас тебе лучше находиться в неведении, пока ты не сможешь защитить свой разум. Рози подняла на него горящий, лихорадочный взгляд, подходя ближе. Как я могу защитить его? Что мне нужно сделать? Я не хочу терпеть его. Он чудовище, убийца, и я стану такой же. Об этом я и хотел поговорить с тобой. Профессор будет обучать тебя отклюменции, чтобы ты смогла защитить свой разум от воздействия Волдеморта. Это очень тонкая наука и нужна полная концентрация, чтобы освоить ее, поэтому профессор Снейп, как искусный отклюмент, поможет тебе. Снейп, почему именно он? Разве вы не владеете отклюменцией? Мое присутствие рядом с тобой нежелательно. Кто знает, как отреагирует Волдеморт на меня, когда я буду учить тебя? Его глаза блеснули. И Рози с холодным ужасом поняла, что он знал ее мысли. Знал, что в момент гнева она хотела убить его, но ничего не сделал. К тому же профессор ведет у тебя официальные дополнительные уроки, поэтому вопрос о тренировках ни у кого не вызовет подозрений. Ты будешь заниматься с ним по выходным. Рози молчала, сжимая от бессилия кулаки. Дамблдор от нее отвернулся и теперь наблюдал за клубком нити в чаше, а Фаукс, издав пронзительную трель, вылетел в распахнутое окно и скрылся в сером небе. Рози шумно выдохнула и тут же заметила на директорском столе все тот же блокнот, погребенный под пеплом. Почему он не сгорел? Огонь вспыхнул моментально, но черная кожаная обложка была не тронута. Рози протянула руку и коснулась поверхности. Под теплым пеплом обложка тетради была холодной, словно пролежала на морозе всю ночь. Кисть тут же прошибла странной энергией, знакомой и желанной, в которой она всегда хотела прикоснуться. «Хорошо, но вы расскажете мне всю правду». Дневник словно звал ее, и Поттер, сама того не ведая, схватила его со стола и засунула в сумку, а потом взглянула на свои руки и почувствовала себя грязной. Дамблдор наблюдал за ней через разбитое стекло, но она этого не видела. «По-вашему, это сиреневый, у вас расстройство цветового восприятия, мисс Поттер», недовольно проскрипел профессор Снейп, отходя подальше от ее свежеприготовленного зелья, источавшего неприятный гнилостный аромат. Сегодня она должна была приготовить гербицид, но вместо самого эффективного удобрения для овощных культур у нее получилась зловонная полужидкая масса черного цвета. Маслянистые пузыри на поверхности вздувались и лопались, поэтому стенки котла были забрызганы темными подтеками. Отвращение профессора можно было прочувствовать каждой клеткой. Рози устало скомкала подол юбки и благожелательно извинилась, стараясь придать голосу раскаяние, а не безразличие. Она уже заканчивала программу четвертого курса, и сегодняшнее занятие было для нее предпоследним, и, видимо, профессор решил следить за каждым ее действием, как не следил до этого. Рози устало вздохнула, посматривая на мерзкую жидкость. «С такой техникой вы будете не лучше Лонгботтома», прошипел с ней и резким взмахом палочки уничтожил неудавшееся зелье. Рози облегченно выдохнула, радуясь, что после провала разозленный профессор отправит ее в башню, где она сможет просто сделать реферат по этому зелью. Книжки, уютная гостиная и помощь Гермионы располагали к учебе, а ехидные взгляды с ней и духота лаборатории нет. «Раз уж гербицид вам не дается, как и зельеварение в целом, приготовьте увеличивающую настойку месье Фланже. Может, ваше французское воспитание вам поможет». «Французское воспитание», — мысленно передразнила она Снейпа, молчаливо открыла учебник и начала читать краткую историческую справку о садоводческом зелье, придуманном выпускником Шармбатона еще 200 лет назад. Описание и рецепт были настолько скучные, что у Поттер начали слипаться веки, а голова клониться к парте. Но сверлящий, недовольный взор с ней понедавал ей прикрыть глаза. Родниковая вода начала закипать в котле, а слизь флокбер червей булькала в пиале. Рози приступила к нарезанию подводной осоки, но мысли ее улетели в другое направление. Радовался ли Снейп, что Рози больше не будет третировать его дополнительными зельями по вечерам? Судя по его отношению и недовольству, сквозящему в черных глазах, он был бы рад избавиться от нее навсегда, а не только на дополнительных. Хотя теперь он может язвить и морщиться при виде ее зелий на уроках, наверняка она и Лонгботтом, его любимые жертвы. «Профессор, директор Дамблдор, я знаю», — прервал он ее, не поднимая взгляда от проверки домашних сочинений. Крючковатый нос почти касался пергамента, а черные, неопрятные волосы свесились на щеки, придавая лицу желтоватый болезненный цвет. Он быстрым росчерком пера зачеркивал целые предложения, и страницы полнились краснотой чернил. Рози понадеялась, что там было не сочинение Рона. Вчера он подчистую списал его у Гермионы, даже не меняя порядок слов. «Я начну вас тренировать, как только закончатся ваши отработки за 4 года ничего не делания». Рози вспыхнула и что есть силы кинула измельченную каштановую скорлупу в воду. Зелье на этом этапе должно было быть темно-зеленым, но ее сверкало цветом молодой листвы. Она не бездельничала в Шармбатоне. Если бы она знала, сколько она тренировалась на белой и темной магии, как оставалась после уроков и до изнеможения колдовала, как читала учебники по чарам и проверяла заклинания на Камилле, тренировалась в дуэльном клубе. Да, ее образование было направлено на заклинания, а не на зелья, но в чем ее вина? То есть, после Рождества начнется первое занятие, Снейп на секунду замер, видимо вспоминая, что скоро академические таланты мисс Поттер не будут тревожить его тонкую душевную организацию. Рози могла поклясться, что на его лице промелькнула крохотная улыбка, и ей стало обидно. Не такая уж она и плохая ученица. Это тяжело, профессор, защищать свой разум, да, это не просто взмах палочкой. Окклюменция – одна из самых тяжелых наук в магическом мире, и не каждый способен ее усвоить. Здесь нужна дисциплина и контроль своих эмоций, чего вам, мисс Поттер, по моему скромному мнению, не хватает. Как и вашему крестному, последнее слово он почти выплюнул, кривясь от едва сдерживаемого презрения. «Перестаньте втягивать Сириуса в это, он вам ничего не сделал». «Ничего не сделал?» Профессор так резко поднял голову, что Рози отшатнулась и мерная ложка в ее руке дернулась. Крупицы порошка упали в ее зелье и растворились. Глаза с ней пошироко распахнулись, а перо нервно дернулось. В его глазах было столько невыплеснутой злобы и боли, что Рози невольно замолчала, не желая спорить. Сириус рассказывал, что в школьные годы они недолюбливали друг друга, но чтобы до такой лютой ненависти, что же между ними произошло, раз они не забыли обиды спустя столько лет. Рози сомневалась, что через 10 лет она будет так же ненавидеть Дафни де Мурье. Прошло уже полгода, как она видела ее последний раз, и воспоминания о ней начали медленно стираться. Скоро она и не вспомнит эгоистичную блондинку, оскорблявшую ее на протяжении 4 лет. «Вы так похожи на своего отца, такая же беспардонная, глупая девчонка, не понимающая, когда нужно остановиться». Рози неприятные слова не всколыхнули. Она любила своего отца и его идеальный образ, который она по крупицам выстроила из чужих рассказов, и разрушать его из-за неприязни с ней по не собиралась. «И я горжусь этим». Они долго смотрели друг в другу глаза, а потом Снейп сморщился и снова уткнулся в проверку работ. «Доделывайте зелье, и чтобы до следующей недели я вас здесь не видел. Я тоже с радостью бы здесь не появлялась. И как только я могла оправдывать его перед нимфодорой». Сгорая от злости, она помешивала зелье, слишком сильно ударяя черпаком по металлической стенке. Рози мстительно наслаждалась, как звон давит на атмосферу, и надеялась, что профессор Снейп выгонит ее. Примерно через 10 минут, когда ей нужно было приступать к заключительной стадии, раздался громкий стук и в кабинет зашли слизеринцы. Рози любопытно осмотрела высокие фигуры двух парней и с удивлением поняла, что это были Теодор Нотт и Драко Малфой. Ну конечно, кто еще мог сюда прийти, когда она здесь? Не скрываясь, она повернулась, чтобы лучше наблюдать за ними. Малфой окинул ее недовольным взглядом и его светлые брови приподнялись. Рози так и слышала, как он растягивает гласные. «Хватит смотреть, Поттер». Не сдержавшись, она широко и иронично улыбнулась ему и рассмеялась, когда заметила тень презрения и румянец на белых щеках. Теодор Нотт же предпочел на нее не смотреть, а сразу подошел к своему декану и начал что-то объяснять на пониженных тонах. В полутьме лаборатории его образ напоминал ей вампира. Сероватая кожа с синяками под глазами, потухший взгляд, растрепанные волосы, сильно выраженные скулы, потускневшие губы. В сравнении с тем же Малфоем, холодным на внешность, но ярким на характер, Нотт выглядел как призрак, пустой внутри и снаружи. Рози надеялась, что он не болен чем-то серьезным, потому что с каждой неделей он выглядел все хуже и хуже. На удивление, Малфой не стал прерывать беседу однокурсника с деканом, а сразу подошел к первой парте. Рози сидела на четвертой, и начал приготавливать лабораторное оборудование. Рози заметила только тонкие запястья с синими венами, закатанные рукава рубашки, когда он начал нарезать златовласку, идеально ровную спину, а потом отвлеклась на собственное зелье. Жидкость как раз приобрела нужный багрово-глиняный оттенок. Оторвалась она только тогда, когда на ее парту приземлились два толстых свитка. Рози подняла взгляд и увидела уходящего Теодора Нокта, сгорбленного и одинокого. Свитки с их совместным проектом покоились перед ней, вызывая стыд. Почему Нокт решил доделать проект без нее? Решил, что ему неудобно с ней работать. Рози убрала свитки в сумку, неловко хмурясь. Она обязательно должна будет поговорить с ним о проекте завтра. «Разве твое зелье уже не должно быть готово?» — вдруг спросил ее Малфой, полуоборачиваясь к ней. Его серые глаза сначала проскользили по Розиной фигуре, а потом по содержимому котла, где мирно кипела настойка. «Оно не должно быть такого цвета». Рози недоуменно на него посмотрела. «С чего бы ему с ней разговаривать? Разве у него нет дел поважнее, чем цепляться к ней? Следить за собственным зельем, поболтать по душам с деканом?» Рози сверилась с учебником, а потом с подозрением в голосе ответила: «По учебнику оно должно быть именно такого цвета, коричневого». Малфой фыркнул, отвлекаясь от своего зелья. Пар от котла взвился вверх, и светлые волосы почти слились в белоснежный ореол. Уголок его губ насмешливо дернулся, словно Поттер только что убеждала его в существовании морщерогих кизляков. Профессор Снейп не вмешивался в их разборки. Казалось, он вообще забыл о двух студентах. Коричневым оно должно было быть на предпоследнем этапе, до добавления иголок дикобраза. «А ты ведь их уже добавила?» «Да». «После их растворения зелье приобретает оранжевый оттенок». Рози пару секунд недоверчиво смотрела на него, осмысливая происходящее, а потом вернулась к учебнику, но на старых, потертых страницах оранжевый цвет готового зелья не упоминался. Может, он обманывает ее, издевается, как обычно. Ему же это нравится. «Ты делаешь это специально?» — возмутилась она, сжимая в руках волшебную палочку. Та, почувствовав недовольство хозяйки, выпустила несколько красных искр. «Пытаюсь спасти то убожество, что ты приготовила». «Да, меня, знаешь ли, все еще волнует собственная безопасность. Вдруг оно взорвется, как у твоего дружка Лангбаттома». «Вот же подонок, дружка Лангбаттома», — ядовито прошипела она, сжимая палочку. «Ты так часто его упоминаешь, что мне становится страшно, Малфой. Ты, случаем, неодержимым? Столько внимания». Шах и мат, нить, что удерживала Малфоя в хорошем настроении, разорвалась. Щеки и шею окрасил рубиновый румянец, такой непривычный для его кожи и зеленого галстука. Губы скривились, а крылья носа затрепетали. Он сделал шаг вперед, опираясь руками на парту, и Рози посмотрела на профессора. Холодные черные глаза следили за своим учеником, не обращая внимания на Поттер. «Закрой рот, Поттер. Слишком многое о себе возомнила. Закрой рот, Малфой. Слишком многое о себе возомнил. Не боишься грубить старости? А что ты сделаешь? Амбридж нажалуешься? Кажется, я уже говорила тебе, что когда ты выслуживаешься перед ней, то становишься еще противнее. Слышу это от маглолюбки, которая по вечерам тренирует всякий сброд». Он подошел ближе, почти вплотную к ее парте, и Рози покрепче сжала палочку, обдумывая, какие заклинания использовать, чтобы Малфой замолчал хоть на секунду. «Завидуешь? Бедных слизеринцев же никто не принимает, никто не приглашает в компании», — издевательски протянула она, — «всегда против всех. Ищите нас по ночам, как собаки. Твое достоинство не страдает от этого. Оно вообще у тебя есть? Его уж у меня побольше, чем у твоих предателей крови», — усмехнулся Малфой. Рози цокнула языком. «Доказательства? Пока ты только жалкий мальчишка без капли благородства, а ты на все смотришь через призму собственных принципов. Благородство для тебя главная черта, и где же оно тебе помогло?» «Спасло от него. Он знает о Волдеморте. Но откуда? Неужели Гермиона и Рон были правы, и его отец, пожиратель смерти, а сам Драко?» Рози бросила лихорадочный взгляд на правое предплечье, но оно было чисто, словно первый снег. «Мисс Поттер, уберите палочку. Здесь не место для дуэлей. Мистер Малфой, проверьте зелье мисс Поттер и возвращайтесь к своему проекту. И воздержитесь от разговоров», — вмешался Снейп. Малфой тут же выпрямился, Равнодушие вернулось на его лицо, но глаза все еще горели злостью. Рози отвечала ему таким же отчаянным взглядом, сжимая палочку в руке. Красноватые искры ударялись о парту и тут же исчезали. «Проверяй», — отмахнулась она. Искры, выскочившие из палочки, рассыпались по столу, и несколько попало в бурлящее зелье. Малфой тут же достал собственную палочку с ужасом на лице, но не успел ничего сделать. Кипящее зелье забурлило, зашипело и молниеносно вспенилось. Брызги разлетелись во все стороны. Рози пригнулась, а потом Малфой закричал, и в душе у нее все застыло, словно на нее разом вылили ведро холодной воды. Она подскочила к слизеринцу, корчившемуся на полу. Правую руку он обхватил левой и прижал к животу. Красные ожоги усеяли его кисть, словно дикие цветы, и на самом большом ожоге начали образовываться белые пузыри. Рози медленно сглотнула и дрожащими руками попыталась наложить обезболивающее заклинание, но палочка тряслась в ее руке. «Мерлин, что она натворила?» Зелье перестало шипеть, а порыв ветра окутал ее и Малфоя, остужая. Рози увидела рядом с собой черную мантию Снипа и тут же испуганно на него посмотрела. Гнев на желтоватом лице еще сильнее заставил ее сжаться от ужаса. Она не хотела ранить Малфоя. Они ругались, да, но она даже не думала сделать ему больно на самом деле. «Малфой, прости, я не хотела», — срывающимся голосом зашептала она, но Малфой только ненавидяще посмотрел на нее и отмахнулся от ее руки, когда она хотела помочь ему подняться. «Минус 50 баллов с Гриффиндора, мисс Поттер, вы совсем не можете контролировать свои эмоции, настойка месье Фланже – это кислота. Профессор, это вышло случайно, ваши случайно случаются с завидным постоянством. Отведите мистера Малфоя в больничное крыло и возвращайтесь в свою гостиную. Завтра получите информацию об отработках». Собрав сумку, она расстроенно посмотрела на свои руки и убрала палочку. «Малфой», прижимая обожженную руку, даже не посмотрел на нее и тут же выскочил в коридор. Рози, тяжело вздохнув, последовала за ним. В последнее время по ее вине слишком много людей страдает. Пустой. Рози пролистала еще раз, но старые, плотные, страницы с разводами были пусты. Черная обложка, поцарапанная и помятая, была холодной на ощупь и вызывала у Рози странные ощущения удовлетворенности и превосходства. Металлические уголки врезались в ладонь. Зачем Дамблдору пустой дневник? Или он зачарован чарами приватности? У девочек в Шармбатоне раньше много было таких дневников и блокнотов в разноцветных обложках. Но почему тогда он не сгорел и даже не нагрелся, когда Дамблдор применил пиро? Чернильные капли сорвались с пера и тут же впитались в бумагу, и Рози задумчиво перевернула страницы. Следов чернил не осталось, словно пергамент впитывал все, что к нему прикасалось. Подушечками пальцев коснулось зачеркнутых слов, и кожу укололо электрическим разрядом. С этим дневником что-то было не так, но Рози никак не могла понять, что. Книжонка манила ее, словно ночное небо и прохладный ветер после жаркого дня, но в то же время вызывала отвращение, перемешанное с желанием. Красть ее у Дамблдора не хотелось, она даже не понимала, почему это сделала. «Она нужна мне», — шептала подсознание, и Рози не была уверена, ее это голос или Волдеморта. «Рози, мы закончили», — подошла к ней уставшая Гермиона, вытирая влажный лоб рукавом длинной рубашки. Довольный блеск глаз и тяжелое дыхание придавали ей самобытного очарования. Рози улыбнулась и поднялась на ноги, убирая дневник в сумку. Гермиона с любопытством проследила за ней, но ничего не сказала. Рози вышла в центр, выручая комнаты, где уставшие однокурсники разминали гудящие мышцы или отдыхали. Фред и Джордж лежали друг на друге, Полумна примостилась у стены, с восторгом разглядывая наколдованные окна, хаффлпаффцы собирали вещи и тихо переговаривались. Рон и Невилл заканчивали тренировку, и красный лучик Спеллиармуса пролетел рядом с ней, чуть не попав по ногам. Невилл, извиняясь, посмотрел на нее, но Рози махнула рукой. Они тренировались на этой неделе два раза, чтобы научиться атаковать, и Экспеллиармус был самым сложным в исполнении, но и самым эффективным. Рози наблюдала и учила их первую половину занятия, а потом поручила обязанности по тренировке Гермионе и Рону, а сама отправилась исследовать дневник. «Вы прекрасно сегодня поработали». Она отошла ближе к луне, потому что ветви омелы с завидной регулярностью пытались ее поймать. Крупные белые ягоды и зеленые ветви свисали с потолка и появлялись в совершенно неожиданных местах. Рози предполагала, что это дело рук близнецов, хитро перешептывающихся на полу, а рядом с луной никогда чертовой омелы не наблюдалось. По ее словам, Амела заражена нарглами, которые боятся ее амулета из апельсиновых корок. Следующее занятие будет уже после каникул, и мы продолжим изучать оглушающие заклинания. Ничего нового не будет, обиженно пробормотал Захария Смит. Сьюзен Боунс недовольно закатила глаза. Недавно она рассказывала ей, что Смита на Хаффлпаффе недолюбливают за его мелочный и истеричный характер. Вот теперь и не приду. Как жаль, Рози, наверное, расплачется, усмехнулся Фред. Подавляя улыбку, Поттер пожелала всем счастливого Рождества. Однокурсники взволнованно заговорили, стали расходиться. Пожелали Рози счастливого Рождества. Веселая, она собрала вместе с Роном, ни Виллом и Джинни подушки и аккуратно разложила по полкам. Когда все уже вышли, Поттер заметила тонкую низенькую фигуру у зеркала. Чо обхватила плечи руками и разглядывала фотографии, которые Рози приклеила, чтобы поднять боевой дух однокурсников, изображение Ордена Феникса, фотографии участников. Невилл повесил фотографию погибшего Седрика Дигори, и именно его фотографию Чо разглядывала, касаясь красивого профиля кончиками пальцев. Она выглядела такой трогательной и одинокой, что у Рози защемило сердце. Попрощавшись с ребятами, она подошла к ней, вставая плечом к плечу. Рост у них был одинаковый, поэтому девушка чувствовала, какая горячая у Чо кожа и шелковистые прямые волосы, щекочущие ей щеку. «Ты не ушла вместе с подругами?» – расслабленно отозвалась Рози, наблюдая за родительскими фигурами, машущими ей с фотографии. Молодой Сириус задорно улыбался и подмигивал, и красота его была опасная, дикая, волнистые волосы до плеч, глубокие выразительные глаза, ровная линия челюсти, высокий рост и изящная худоба, словно вылепленный по канонам древнегреческих идеалов красоты. «В гостиной сейчас вечеринка по случаю Рождества», «А я хотела побыть в одиночестве», – тихо шепнула Чо, заправляя прядь волос за ухо. С беспокойством Рози заметила, что лицо у нее мокрое, а глаза слезящиеся. Она плакала, «Мне оставить тебя одну?» «Нет», – Чо тут же схватила ее за руку и крепко сжала, а на лице вспыхнуло такое отчаяние и боль, что Рози испугалась. Что могло так ее расстроить? На тренировке она была веселая, смеялась вместе с ней и колдовала. «Не уходи, не оставляй меня». Она держала ее так крепко, словно боялась не справиться с эмоциями и рассыпаться на отдельные кусочки. В последний раз она видела ее такой в самый первый день их знакомства, тогда она плакала в туалете и не могла остановиться. Перемены настроения Чо были странными, резкими, в один момент она могла быть душой компании, в другой спрятаться в темный угол и кричать от боли, пока силы не оставят ее. Рози понимала, что это из-за смерти ее парня, и недоумевала, почему ее подруги и родители не могут помочь ей. Потеря любимого человека сравнима с огромной зияющей раной посреди грудной клетки, которая никогда не заживает. Но чем она может ей помочь? Рози не могла справиться даже со своими демонами. «Что случилось?» – беспомощно спросила она. Она покачала головой, утерла слезы рукавом и хрипло сказала. «Извини, просто мы учим заклинания, а он я вдруг подумала, знал ли он все это, и мне стало так плохо. Я не могу смириться с тем, что он умер. Я так хочу, чтобы он вернулся ко мне». Сердце у Рози рухнуло вниз. Она тяжело вздохнула, сильнее сжимая ее руку. Чо прислонилась к ней головой, тихо плача, и Рози робко погладила ее по волосам, чтобы успокоить. Она не знала, как ей можно было помочь. «Никакие слова не вернут тебе близкого человека, и эта боль будет жить с ней вечно». Но голос Чо срывающийся, печальный, надрывный. Он рвал ей душу. «Он, я думаю, он знал эти заклинания, иначе бы он не стал участником турнира и не дошел до центра лабиринта. Я не знала его лично, но Невилл рассказывал, что Седрик был очень смелым. Он пытался защитить Невилла. Но если Волдеморт решил убить кого-то, то шансов на спасение нет ни у кого». При имени Волдеморта Чо икнула, еще сильнее прижимаясь к ней. Запах ее духов ударил ей в нос, что-то цветочное и очень приторное. Похожими пользовалась Амарит. «Но ты не умерла, хотя была младенцем». «Да, но никто не знает, почему это произошло. Мне просто повезло. Но Волдеморт попытается закончить то, что начал, и убьет меня. Я не смогу убегать от него вечно». Шрам на предплечье кольнуло болью. На кладбище он почти убил ее, и Рози пришлось пожертвовать палочкой, чтобы спастись. Но тогда он был слаб, а сейчас Рози чувствовала, как он медленно набирается сил и крепнет. Скоро он вернется в прежнюю форму, и тогда никакая магия ей не поможет. Рози с содроганием ждала будущего. Хотя бы близкие мне люди были в безопасности. «Я прости, что спрашиваю у тебя это», она подняла голову и почти коснулась носом ее лица. Черные пряди прилипли к ее лицу, а кожа блестела. Рози подавила почти яростный порыв прикоснуться к ней. Даже с красными опухшими глазами она была очень красива. «Я не должна мучить тебя своими проблемами. Тебе и так сейчас тяжело. Пророк, занятия с нами, тот, кого нельзя называть. Из меня плохая компания. Ты хорошая, Чо. Просто тебе нужна помощь. Ты не разговаривала об этом с родителями?» Чо отрицательно замотала головой. «У меня только мама, и она постоянно на работе. Сомневаюсь, что ей важны мои чувства. Не говори так. Каждый родитель волнуется о своем ребенке. Пусть у нее и не было родных, но она слепо верила в силу родительской любви. Даже Дурсли, чопорные и гнилые люди, относились к своему сыну, словно к ангелу, лелеяли его и хвалили, хотя за свои преступления он этого и не заслуживал. «Ты такая хорошая, Рози», Чо улыбнулась сквозь слезы, «и прекрасная преподавательница. До этого момента я никого не могла оглушить, но сейчас я чувствую себя сильной. Спасибо тебе, я так счастлива, что встретила тебя в поезде». Они смотрели друг другу в глаза, и воздух между ними стал сгущаться, плотным потоком забивался в легкие, отчего их дыхание участилось. Неуверенные прикосновения Чо к ее руке заставляли ее нервничать, а цветочный запах и красота привлекали, словно пламя ночных мотыльков. Рози сглотнула, чувствуя невыносимое желание выскочить из комнаты и больше никогда не видеть ее хрупкую фигуру. «Амела, что?» Чо указала на потолок над ее головой. Рози подняла голову и увидела бурно разросшийся куст со спелыми и крупными ягодами и мелкими листьями, мирно трепетавшими, словно от нежного прикосновения. Рози мысленно застонала. «Нужно будет попросить у Луны ее талисман из апельсина», невольно проскользнула мысль в голове. Говорят, начала шептать Рози, опуская голову, но тут же замолчала, почувствовав влажные губы на своих, соленые от слез, пухлые, спешно и неумело прикоснувшиеся к ее обветренным губам. Рози замерла, пораженно смотря на закрытые глаза Чо, россыпь веснушек на переносице, слипшиеся ресницы, и чувствовала, как ее ладони обхватили ее лицо, и поцелуй углубился. Кончик языка коснулся ее губ. Огонь вспыхнул в Рози и тут же потух. Волна дрожи, скопившаяся в руках, путала мысли, и медля, она уперлась руками ей в плечи и оттолкнула. Чо тут же распахнула глаза, недоуменно смотря на нее, а потом прижала руки к губам и испуганно воззрилась на нее, мотая головой из стороны в сторону. Кожа у нее была красная, а едва видимый уголок губ распухший. Рози тяжело сглотнула. Каждый, кто бы увидел их в таком состоянии, сразу бы понял, что они делали. Если бы увидел Алекс. «Я прости, Рози», я подумала. Чо снова всхлипнула, но на этот раз Рози не хотела утешать ее. Сердце оглушающе билось в груди, готовое вырваться из тесной преграды. Уши и шея пылали от смущения, а в голове царила пустота, в которой вспыхивали обрывки мыслей. Она сделала это, потому что скучает по Седрику. Ей просто нужно было утешение. Если Алекс об этом узнает. Поцелуй ей понравился. От медленно накрывающей паники ей хотелось закричать. «Все нормально», – дрожащим голосом ответила она. «Но у меня есть парень, Чо. Пожалуйста, не делай так больше». Чо расстроенно смяла юбку, натягивая ее вниз, приоткрыла рот. Рози никогда больше не будет смотреть на ее губы, и закрыла. Она влажными и грустными глазами посмотрела на нее, а потом пробормотала тихо и «прости» и поспешно покинула, выручая комнату, напоследок обернувшись к ней у самой двери, и слезы снова окрасили серебром ее щеки. «Мерлин всемогущий», Рози растерянно смотрела ей вслед, а потом приложила руку к губам и оперлась на зеркало. Зеркальная поверхность охлаждала горящую шею, и Рози глубоко втянула воздух, пытаясь успокоиться. Вдох и выдох. Этот поцелуй ничего не значит. Чо просто было грустно, а Рози ее успокаивала. Этот поцелуй, всего лишь секундный порыв их близости и взаимопонимания, и ничего более. В Шармбатоне старшие девочки часто целовались друг с другом, в шутку или когда кто-то грустил, и никто не обращал внимания. Рози однажды спросила об этом Камиллу, почему они так близки друг с другом, но не встречаются, но Торрис только рассмеялась. Не придавай поцелуям официальный характер. Иногда это всего лишь знак заботы и поддержки. Нет ничего дурного в том, чтобы наслаждаться приятными прикосновениями. Но Алекс, пусть он и француз, не отреагирует на это с улыбкой на лице. Она ведь его девушка. А если он узнает, что она целовалась с другой? Рози больше всего на свете боялась расстроить его. Ему ведь будет больно. Рози закрыла лицо руками. Алекс никогда не должен узнать об этом. Глава 51. Счастливого Рождества. Примечание к части. Дорогие читатели, поздравляю всех с Новым годом и желаю хорошего настроения, здоровья и исполнения желаний. «Ты готова?» – дружелюбно спросила Гермиона, поправляя туго набитую книжками школьную сумку. Рози скептически окинула взглядом острые уголки, выпирающие, словно ребра, из тонкой ткани, и вернулась к застегиванию своей сумки. В отличие от любительницы легкого чтения, с собой книги она не брала, потому что выстраданная потом и кровью библиотека Блэков могла обеспечить ее всеми необходимыми книгами, если она, конечно, захочет что-нибудь почитать. Поттер хотела сказать об этом Гермионе, но сомнительно, что она расстанется со своими любимыми учебниками. Да, уже все, впрочем, ее сумка была не меньше. Немного одежды и огромное количество рождественских подарков для Сириуса, друзей и семьи Уизли, Рози потратила целый выходной, чтобы составить список и собрать всем подарки. Она не была уверена, что угадала с подарками для миссис и мистера Уизли, но менять что-то уже поздно. «Вы уже собрались?» Кудрявая голова Лаванды показалась в дверном проеме. Розовый фетровый берет съехал ей на лоб, и она быстрым движением его поправила. Длинные белые сережки запутались в светлых волосах. «Идемте быстрее, все уже ушли. Я хочу занять хорошие купе, а то опять проклятые змеи все займут». «Мы уже идем», — недовольно бросила ей Гермиона. «Ты заглядывала минуту назад». Лаванда показательно на нее не посмотрела, обращая внимание только на светлый образ национальной героини. Рози устало выдохнула, не желая отпускать ручку сумки. Черный прямоугольник дневника нервировал ее даже через слой ткани. В последние перед каникулами дни она все чаще стала держать его рядом с собой под подушкой, чтобы заходившие в комнату девушки не увидели, и чувствовала постоянное раздражение и тревожность. Она все чаще стала подолгу смотреть на себя в зеркало, и все чаще голова полнилась пустотой. Дошло даже до того, что она не могла ответить на паре, потому что элементарно прослушивала вопросы. Она понимала, что это влияние дневника, но вернуть Дамблдору не решалась. Невидимые черные когти сжимали ее сердце, а рычащий голос шептал на ухо, что дневник ей пригодится. К выходу из замка они направились в тишине. Никто не хотел разговаривать в неловкой атмосфере и накаляющейся обстановке между Лавандой и Гермионой, которые недолюбливали друг друга, наверное, с первого дня. Только Парвати изредка спрашивала что-нибудь у Рози, но Поттер рассеянно поддакивала, скользя взглядом по каменным стенам, сотням картин с перемещающимися волшебниками. За витражными окнами высились заснеженные холмы и зеленый, почти черный лес. На платформе Хаксмида толпились десятки учеников всех курсов, дожидающихся своей очереди зайти в сверкающий багрянцем поезд. Юркие первокурсники мешались под ногами, и каждую секунду кто-то норовил толкнуть в плечо и наступить на ноги, поэтому Рози поспешила прижаться к краю перрона, отстав от соседок. «Они всегда напоминали мне одуванов», — мелодично произнесла Луна, когда Рози подошла к ней и наложила согревающие чары. Даже несмотря на зимний холод, Луна распахнула полы школьной мантии, с изнанки обшитой звездами и единорогами, сине-черно-бронзовая юбка перекосилась, а в полосатых колготках зияли дыры. Розовые магловские кеды истрепались и промокли от снега, шнурки на левой ноге волочились по земле, и Рози очень хотелось пристыдить Луну за наплевательское отношение к своему здоровью, но не вовремя проснувшееся чувство так-то заставило ее замолчать. «Одуваны — это одуванчики?» — задумчиво спросила Рози, вытягивая руку вместе с Луной и ловя снежные хлопья. Снежинки на теплой коже таяли и оставляли капельки воды. «Нет, конечно», — хихикнула Луна, — «ты путаешься в понятиях, Рози, и называешь вещи не своими именами. Одуваны — это маленькие животные на одуванчиках. Когда наступает лето, они отцепляются от цветка и улетают, а вместе с ними и семечки растения». Рози кивнула головой, якобы поверив ей. Иногда Луна говорила такие до абсурда смешные вещи, а иногда могла высказать философскую мысль, достойную Кафки или Гиббо. «Ты задумчивая. Мозгошмыгов в твоей голове очень много, еще больше, чем когда я тебя впервые увидела. Просто думаю о смысле жизни», — невесело улыбнулась Рози, приподнимая угол губ. «Едва ли мы должны о нем думать, Рози, гораздо важнее жить той жизнью, к которой стремится твое сердце». Рози замолчала, обдумывая сказанное, а Луна, мягко улыбнувшись, попрощалась с ней и неспешно отошла к поезду. Ожерелье из пивных крышек позвякивало при каждом шаге. «Что, Поттер уже записалась в клуб сумасшедших. Теплое дыхание опалило ее ухо, Рози тут же схватилась пальцами за покрасневшую кожу и обернулась, выныривая из транса, который поглощал ее все чаще и чаще. «Скоро будешь ходить босиком и уверять всех в существовании всякого бреда?» Серые глаза Малфоя лукаво поблескивали, светясь удовольствием и радостью от скорого отъезда домой. Наверняка его там ждет любящая мать и всепозволяющий отец, не зря же Малфой был таким избалованным. Рози внимательно посмотрела на его покрасневшую на морозе кожу, тонкие губы, едва закрытые слизеринским шарфом, дорогое черное пальто, оттенявшее его платиновые волосы, черные строгие брюки и ботинки. «И тебе счастливого Рождества, Малфой», — улыбнулась Рози, внутренне посмеиваясь над ноткой замешательства, промелькнувшего на его лице. «Надеюсь, ты хорошо его проведешь. Ты меня только что прокляла, Поттер», — подозрительно сощурился Малфой. Рози подарила ему одну из самых своих милых ехидных усмешек. «Что ты, искренне забочусь о тебе?» Она заметила краешком глаза приближающую толпу слизеринских учеников. «О, кажется, тебе пора к свите». Малфой еще сильнее нахмурился, потом фыркнул и, развернувшись, зашагал быстрым шагом в сторону однокурсников. Едва заметно, но обернулся и, встретившись с внимательными глазами Рози, тут же отвернулся. Наверняка хотел сказать какую-нибудь гадость. Панси Паркинсон бросилась ему на шею, и Рози отвернулась от них, потеряв всякий интерес к происходящему. Крупные снежные хлопья упали ей на лицо, а мантия зашевелилась под порывом холодного воздуха. Снегопад усилился, сообщая о подступающем Рождестве и январских морозах. Наполняя грудную клетку освежающим кислородом, она наблюдала за кружащимся снегом, падающим на сероватую платформу и сверкающий паровоз. Клубы горячего воздуха белым паром поднимались вверх, укрывая часть учеников, еще не успевших попрощаться с друзьями, оставшимися в Хогвартсе. Их было немного, всего десяток на четыре факультета, но среди них Рози заметила Фэй Данбар, ловца гриффиндорской команды по квиддичу, и Терри Бута. В отдалении, около низкой кованой скамейки, стоят Теодор Нотт, беседующий с Блейзом Забини. Выражение лица обоих было равнодушное, но Забини иногда ухмылялся, а Нотт кутался в теплую мантию. Рози заметила, что его руки в перчатках подрагивают, а щеки раскраснелись из-за мороза. Неужели он не наложил согревающие чары? Судя по расстегнутой мантии Забини, слизеринцы знали, что это за чары. Или Нотту просто захотелось прочувствовать декабрьский холод на себе и потом болеть все каникулы? Рози тряхнула копной черных волос, отбрасывая глупые мысли. Она уже сделала пару шагов, чтобы подойти к нему и поговорить насчет проекта, который он самовольно сделал без нее, но громкий задорный голос прервал ее. «Осторожней, Диана, я надеру тебе твой пушистый хвост, если ты еще, Рози». «Привет», что-то мягкое задело ее ноги. Рози опустила взгляд и заметила у своих ног удивительной красоты британскую кошку с переливающейся черной шерстью. Кошка шипела и смотрела на девушку большими подозрительными глазами. «Круто возвращаться домой, да, я мечтала об этом с сентября». Сьюзен, мигом схватившая вредную кошку на руки, широко ей улыбнулась, искры радости заплясали в карих глазах. Копна прямых и объемных рыжих волос развивалась на ветру, словно огромные багровые водоросли в морской толще, и упрямо лезла в глаза, и Сьюзен постоянно пыталась их убрать. Веснушкам, рассыпанным по переносице, словно хлебные крошки, могли позавидовать даже Уизли. Полные щеки раскраснелись и блестели от косметических чар. «Я праздную Рождество с Сириусом», — нежно улыбнулась Рози, предвкушая встречу с крестным. «Семья Уизли, Лонгботтом и Гермиона тоже там будут, но Рози решила об этом не упоминать. Мечтала об этом с конца августа. О, Сириус Блэк, я и забыла, то он твой крестный. Моя тетя, Амелия Боунс, была главной судьей на его слушании. Ужасная ситуация, что его отправили в Азкабан за то, что он не совершал. Я бы не выдержала больше 10 лет с дементорами». Бейрер, Рози неловко повела плечами. Стыд за ее глупые мысли о его виновности снова вернулся к ней. «Да, я бы тоже», — ответила наконец Рози, когда они со Сьюзен приблизились к поезду и начали подниматься по металлическим ступенькам. «Так это твоя кошка?» «О, Мерлин, нет», — выдохнула Сью, морщись. Кошка в ее руках недовольно мявкнула, ударив толстым хвостом по руке Хаффлпаффки. «Я вообще кошек не люблю, это Дафны. У ее родителей аллергия на шерсть, поэтому я забираю Диану к себе на каникулы». «Это мило», — Рози улыбнулась, и в это время поезд качнулся и медленно двинулся, станция Хаксмит постепенно стала пропадать и низенькие домики сменились широкими белоснежными полями, полуразрушенными мостами и непроходимыми лесами. Девушки остановились у окна напротив купе спящих рейвенкловцев. «А почему Диана? Сколько бы чистокровных я не знала, они всегда называют своих питомцев слишком вычурно». Сьюзен хмыкнула, и кошка тут же вцепилась в нее когтями, когда поезд начал набирать скорость. Пара весело кричащих второкурсников с мишурой на шеях пробежали мимо них, и на пол посыпались конфетти в виде зеленых елок и красных шаров. Немного стереотипно, но что-то такое есть. Даффи назвала ее в честь магловской принцессы Дианы, так что все еще вычурно. Жаль, что характер у кошки жуткий. Дафна знает, что у маглов есть принцесса. Да я сама удивилась. Даже я не знала, хотя живу почти в магловской части Лондона. Сью мечтательно улыбнулась. Мне Даф про нее рассказала. Она вообще много о магловской культуре знает, и откуда бы. Я когда только с ней познакомилась, даже подумать не могла, что тщеславная, ледяная принцесса может быть такой мягкой и любознательной. Если бы не их слизеринская иерархия и репутация консерваторов магического мира, она бы точно была самой лучшей по магловедению. В голосе Сьюзен зазвенела такая неприкрытая гордость и нежность, что Рози засмущалась и неловко перевела взгляд на дальний конец вагона. У входа в купе стояла сердитая Гермиона, что-то яростно втолковывающая Рону, тщетно пытающемуся приколоть значок старосты на потасканную мантию. Алая краска расцвела на щеках, и девушка почувствовала жар в груди. До одури захотелось услышать, как Эликс тоже бы гордо рассказывал кому-нибудь о ее успехах и нежно улыбался ей своей скованной, порой поддразнивающей мальчишеской улыбкой. Прошло уже почти 4 месяца, когда она последний раз видела его или касалась. Порой в самые темные ночи ей хотелось бросить все и сбежать обратно во Францию, но потом тяжелые сновидения снова выворачивали ей душу и образ Эликса мерк под неисчезающей тьмой Вальдеморта. «Рози!» — окликнул ее Невилл, махая ей из купе. Голос у него был радостный, а на пухлом лице играла широкая улыбка. Невилл был безумно рад покинуть Хогвартс и Амбридж и отпраздновать Рождество у Сириуса. Даже его бабушка обещала приехать на празднование, как и Гермиона, которая до Рождества пробудет с родителями в Швейцарии. «Мне нужно идти. Счастливого Рождества, Сьюзен!» Боунс подмигнула ей, пожелала весело провести праздники, пошутила о том, что не мешало бы свести Розиного одинокого крестного и ее одинокую тетушку Амелию, и удалилась в купе к подружкам вместе со злобной скалящейся кошкой. Рози же немного постояла у окна, наблюдая за белоснежным полем, серым небом и метелью, стараясь избавиться от внезапно напавшей грусти. Прошлое Рождество она проводила в Шармбатоне с Кларой, и они вместе объедались сладостями и пытались заставить нимф в трапезной спеть «Ла и слабонита» и «Лики о Виргин Мадонны». Казалось, что это было так давно, словно в другой жизни. Рози медленно провела ладонью по запотевшему холодному окну, наблюдая, как стирается влажная пленка и открывается вид на черно-белую землю, и, отвернувшись, с непонятной болью в сердце направилась в купе, занятая ее новыми друзьями. Мир изменился так быстро, что Рози упустила его, как песок сквозь пальцы. Как только она переступила порог дома номер 12 на площади Гримма, то сразу, разувшись и чудом не запнувшись об уродливую подставку для зонтов, вбежала вверх по лестнице под недовольные шушуканья и жалобы портретов достопочтенных предков дома Блэка и направилась в свою комнату. Рон что-то крикнул ей в спину, но Рози, не оборачиваясь, быстро закрыла за собой дверь и сползла вниз по лакированной поверхности, опускаясь на холодный каменный пол. Клубы пыли тут же взметнулись в воздух и серым облаком закружились в тонкой полоске света, не прикрытой тяжелыми портьерами, которые она так и не убрала. На полу валялись книги, упавшие за время ее отсутствия. Рози могла поклясться, что когда уезжала, идеально ровные столбцы стояли на месте, а это значит, что Кикимер снова шастал в ее комнате. Она подползла поближе и прикоснулась к белоснежным страницам французских учебников, которые из порыва ностальгии она так и не выкинула. В пособии по «Сквозь леса в поисках единорога» между страницами были спрятаны засохшие цветы благородных пурпурных фиалок, альпийские эдельвейсы и магическая ветродуйница. Рози улыбнулась, прикасаясь к тонким веточкам. «Розали, ты вправду не заболела, милая?» — послышался озабоченный голос миссис Уизли из-за двери, и, вздрогнув, Рози закрыла книгу, как сокровенную драгоценность, и, помедлив, ответила: «Все хорошо, миссис Уизли, я просто устала с дороги. Вы не знаете, когда вернется Сириус. Он все еще на миссии Ордена, милая, но к вечеру обещал вернуться. Он очень сильно ждал тебя. Рози поднялась на ноги, отряхивая брюки. Шаги миссис Уизли стихли, скорее всего, она отправилась на кухню готовить ужин или отчитывать Рона за очередной беспорядок в чемодане. Рози это было даже на руку, несколько часов наедине со своими мыслями были ей жизненно необходимы. Мысли, накопившиеся во время поездки в поезде, требовали решения. Они даже не могли посмотреть мне в глаза, вспомнила она, ощущая липкую пленку неловкости и недосказанности, которая окружила ее, когда она зашла в купе Рона, Джинни, Гермиона и Невилла. Никто из них не посмотрел ей в глаза, словно боялся увидеть там змеиный вытянутый зрачок, хотя разговоры они старались поддерживать исключительно дружелюбные, но Поттер всеми фибрами души ощущала копошение их мыслей. Они считали, что она и Волдемарт связаны. Все знали, что она победила его в годовалом возрасте, и они восхваляли ее силу, называли одаренной, когда замечали ее успехи в дуэлинге и чарах, которые были заработаны тихим плачем в туалете и бессонными ночами в зале. Но после нападения на мистера Уизли, о котором Рози узнала слишком подозрительным способом, в голову непрошено попадали мысли о ее связи с Волдемартом. Он опасен, опасна ли она, могла ли она стать таким же монстром, как он? Она возвращалась к этим ужасным предположениям раз за разом и не могла винить друзей, они знали ее всего полгода, откуда взяться доверию. Рози и сама не знала, кто она такая. Он превращается в змею, решила она, стараясь разобраться в происходящем, иначе откуда у змеи такое человеческое сознание, а потом овладевает мной. Но как, виноват ли в этом шрам? Может, в ту злополучную ночь он создал какую-то связь между ними, но это не объясняет ситуацию с отделом тайной змеей, что ему могло там понадобиться. Он определенно что-то ищет, но я никак не могу понять, что. Сторонники у него уже есть, его левая рука, один из самых умных выпускников Ривенкла, Барти Крауч-младший, у которого смекалки столько же, столько и безумия. Сириус говорил, что он пытается завладеть оружием, которого у него не было в прошлый раз. Рози прекратила ходить из стороны в сторону и остановилась, огорошенная внезапной догадкой. «Я, это оружие», поняла она, и будто яд потек по ее жилам, кожа покрылась холодным потом. «Я, то, что хочет использовать Волдемарт, вот почему ко мне приставили охрану летом и по возвращению из Хогвартса. Защищают не меня, а других людей, которые могут оказаться ко мне слишком близко и пострадают. Но они не могут постоянно держать кого-то при мне. Вчера я напала на мистера Уизли. Я, Волдемарт меня заставил, и может быть, он и сейчас сидит во мне и слушает мои мысли». Желудок неприятно кольнуло, а к горлу подступила тошнота от этой мысли. Она может знать все, что говорили ей в Ордене. Все тайные планы, которые ей доверили. Ужас прокатился по ее телу. Она была как никогда рада, что ее подруги и Алекс далеко от нее. Своим отсутствием она защищает их от цепких рук Волдемарта. «Не удивляйся этому», — шепнуло подсознание, — «мадам Максим предупреждала тебя об этом. Разве это не было косвенной причиной твоего отъезда из Шармбатона? Но если это правда, то она опасна для всех, даже для своих магловских родственников. Ей некуда идти, разве что сломать палочку, сбежать из магического мира, сменить имя и навсегда забыть про магию, живя скучной и невзрачной жизнью, стараясь не привлекать к себе внимания». Лихорадочная мысль обожгла сознание вспышкой надежды. А если ей на самом деле сбежать, бросить все и постараться пожить для себя? Она распахнула двери, убедившись, что коридор пуст, подошла к небольшому портрету Финиаса Найджелуса Блэка в медной раме на фоне директорского кабинета. В Хогвартсе висел точно такой же, и Дамблдор передавал через него указания в Орден Феникса. Рози постучала по раме. Спустя долгие минуты нетерпеливого ожидания, старик в темной дорогой мантии появился на портрете, насмешливо улыбаясь. «Уже хотите вернуться обратно, мадемуазель?» С классическим оксфордским акцентом протянул он, и Рози подавила прилив раздражения на предка Сириуса. Насколько же напыщенным и вредным тот был, и как Сириусу только удалось вытерпеть 16 лет в этом доме. «Мне нужно поговорить с директором Дамблдором». Седые брови старика удивленно приподнялись. «Директор сейчас занят и не может уделить время вам. Придется подождать, мисс Поттер. Я и так жду слишком долго», — разозлилась Рози. Дамблдор не удосужился ничего ей объяснить. «Это важно. Сомневаюсь, что это настолько важно, чтобы тратить и мое время. Все в этом доме занимаются серьезными вещами», — за исключением моего пропащего правнука, и вам пора поискать смирение в себе и не отвлекать взрослых. Я не ребенок, и пережила уж точно побольше вас», — вспыхнула Рози, с презрением смотря на портрет. Финиас Блэк отвечал ей не меньшим. «Мне нужно поговорить с директором. Он просил передать вам оставаться на месте», — тяжело выдохнул старик, вздыхая, словно разговаривая с слабоумной. «Что?» — удивилась Рози. «Как он узнал?» — Блэк хмыкнул. «Вы собрались сбежать? Я думал, что принадлежность к Гриффиндору предполагает в человеке смелость. Сдается мне, что вы уместнее смотрелись бы на моем факультете. Мы, слизеринцы, смелы, но не глупы. В частности, когда есть выбор, мы всегда предпочитаем спасти свою собственную жизнь». «Я не свою жизнь спасаю», — отрезал Рози, скривив губы. Лица друзей проскочили перед ее глазами. «В отличие от вас я стараюсь думать не только о себе, а вам бы не помешало. В мое время дамы не позволяли себе такое поведение. Я сожгу ваш дрянной портрет, если не замолчите. О, а вот это гриффиндорская черта. Вы с моим внуком просто одного поля ягоды». Рози, что есть силы, захлопнула шторы, аккуратно висевшие на раме, и наложила такое сильное силенце, которого еще никогда не накладывала. А потом, тяжело дыша, прислонилась к полосатым шелковым обоям, ударив рукой от безысходности. «Дамблдор ей не помогает, орден много ей не расскажет, да и Рози не хочет подставлять единственную организацию, противостоящую Волдеморту. В любой момент он снова может завладеть ей, и никто не хочет рассказать ей, как бороться с этим. Ее занятия по окклюменции начнутся только после каникул, но за это время может произойти все что угодно. Она окружена со всех сторон, и разбираться со всем ей придется одной, изолированной от всех остальных». Рози проснулась утром 25 декабря в хорошем расположении духа, чувствуя витавший в воздухе запах Рождества, хвоя от еловых веток, украшавших коридоры темного поместья Блэков, имбирное печенье и запеченная индейка, аромат которых доносился с кухни, мятные палочки из приготовленной вчера Рози и Сириусом карамели, волшебного освежающего снега, сыплющего над входом в комнату Рона и Невилла. За дверью слышались веселые голоса близнецов и крики миссис Блэк, поэтому Поттер позволила себе неторопливо полежать в постели, наслаждаясь мягкостью нового белья и ленивой негой в расслабленном теле. Окно было полуоткрыто, и редкие снежинки залетали в комнату, тая на ослепительно черном столе. Многочисленные фотографии друзей, Алекса, Шермбатона, Мадрида и Парижа закрывали полстены ярким глянцем и ужасно контрастировали со старыми вывесками о Волдеморте из ежедневного пророка. Рози так и не смогла их убрать, коря на чем свет стоит Регулуса Блэка и его одержимость темным лордом. На самой старой фотографии Клара, Рози и Камилла в школьной форме позировали перед зданием Академии и махали в объектив. На середине съемки у Клары улетела от порыва ветра шляпка, и изображения Рози и Камиллы ухахатываются над ней. На другой фотографии Камилла нежится на пляже в одном купальнике, подставляя слепящему солнцу смуглое лицо. Не так много было и фотографий Амарит в длинных изысканных платьях. Еще меньше было изображений Алекса, но Поттер очень дорожила этими снимками. Вот он сидит в библиотеке, неспешно переворачивая страницы древней книги. Вот повторяет сложные чары перед уроком, читает стихи в общей гостиной, с улыбкой наблюдает за парижскими бульварами.